«Я думал больше о поляках», — говорил он, — «а теперь вижу, что они такие же люди, как и другие». Рыцарство отвечало ему: «Мы не имеем обязанности брать городов приступом, однако не отказываемся и от этого, пробей только отверстие в стене». Поляки хотели было уже покинуть его, как пришла весть, что воевода князь Василий Рубец Масальский сдал Путивль, самый важный город в Северской земле. К примеру Путивля последовали другие украинские города, и на протяжении 600 верст от запада к востоку Лжедмитрий уже признавался истинным царевичем. Народ видел этого царевича, окруженного поляками, но видел и усердие его к вере православной. Так он велел принести в Путивль из Курска чудотворную икону Богородицы, встретил ее с честью и поставил в своих палатах, и каждый день горячо молился перед нею. Эта икона сопровождала его и в Москву, где он держал ее также во дворце. Царский воевода, боярин-князь Дмитрий Шуйский, стоял неподвижно у Брянска, не помогал Басманову и писал царю, что надобно выслать больше войск. Борис велел набирать полки, но в приговоре об этом наборе должен был признаться, что войска очень оскудели. Одни, прельщенные вором, передались ему. Многие казаки, позабыв крестное целование, изменили. Иные от долгого стояния изнурились и издержались, по домам разошлись. Многие люди, имея великие поместья и отчины, службы не служат ни сами, ни дети их, ни холопи, живут в домах, не заботясь о гибели царства и святой церкви. «Мы судили и повелели», — продолжает царь, «чтобы все патриаршие, митрополичьи, архиепископские, епископские и монастырские слуги, сколько ни есть их годных, немедленно собравшись, с оружием и запасами, шли в Калугу. Останутся только старики да больные». Новая рать была поручена первому боярину князю Федору Ивановичу Мстиславскому, которому подана была надежда, что царь выдаст за него дочь свою, с Казанью и Северскую землею в приданое.